Эпилепсия и депрессия. Депрессией страдает каждый третий пациент с эпилепсией. При этом адекватное лечение получают единицы. Это связано со страхом врачей поликлиник навредить, перегрузить печень таких пациентов и создать нежелательные фармакологические взаимодействия лекарств в их организме. Но в большей степени это обусловлено катастрофической нехваткой времени у доктора на приеме. Чтобы диагностировать депрессию, нужны не только знания и горячее желание помочь, но и время. От 7 до 12 минут на пациента, которыми располагает среднестатистический врач в поликлинике, не способствуют эффективному и своевременному выявлению депрессии. Результатом является то, что такие больные в среднем страдают от крайне низкого качества жизни. Эпилепсия меняет биохимию мозга, создавая предпосылки для развития депрессии. Окружающая недружелюбная действительность также не способствует качественной психогигиене. Человек зачастую вынужден скрывать свой диагноз, боится осуждения окружающих, в том числе родных и близких. Так и складываются воедино детали пазла биопсихосоциальной модели депрессии. А больной не осознает, отчего ему жить на свете стало так трудно. Депрессии часто сопутствует бессонница. Ночью пациенту никак не заснуть из-за тревожных и тоскливых мыслей, а утром нужно спешить на работу. Дефицит сна является фактором-провокатором приступов. И вот пациент снова оказывается на приеме эпилептолога с жалобами на ухудшение течения болезни, не понимая, что стало истинной причиной. Здесь нужно не повышать дозу противосудорожных препаратов, а подбирать антидепрессанты и рекомендовать пациенту хорошего психотерапевта, налаживать сон, трудиться над его качеством и адекватной длительностью. Другими типичными признаками депрессии являются постоянное чувство вины, снижение или увеличение массы тела без видимых причин, отсутствие радости от жизни, апатия и чувство непонятного бессилия. Мысли о самоубийстве – важнейший признак, который указывает на вероятное тяжелое течение депрессии и требует неотложного обращения к специалисту. Вопреки распространенным представлениям, депрессия – это не всегда ощущение беспросветного уныния, невозможность встать с кровати, чтобы хотя бы почистить зубы. Бывает улыбающаяся депрессия, когда человек остается социально активным, но постоянно носит внутри черную дыру тщетности, вины, тревоги и бессилия. Для многих пациентов в депрессии свойственны приступы раздражительности, гневливости. Этот же симптом характерен и для эпилепсии. Особенно он типичен для мужчин, которые привыкли выражать эмоции только таким социально приемлемым способом, ну не будешь же, в конце концов, плакать, чтобы как-то прожить негативные чувства. Бывает депрессия, когда ощущение «все бесит», желание орать и бить предметы по-любому, даже самому малозначимому поводу, является чуть ли не основным симптомом. И только при тщательном выяснении подробностей врач вытаскивает такие сопутствующие проблемы, как нарушение сна, и отсутствие радости от того, что раньше неизменно приносило удовольствие и позитивные эмоции. Надеюсь, что проведение простых скрининговых методик на выявление депрессии, таких, например, как шкалы HADS и PHQ-9, все-таки станут рутинным мероприятием на приеме любого врача. Это быстрый способ понять, есть ли у пациента тревога и депрессия, и предпринять соответствующие меры. А пока это не стало распространенным способом медицинской помощи, я могу рекомендовать всем пациентам с эпилепсией самостоятельно найти эти тесты в сети, пройти их и при подозрении на депрессию обратиться за помощью к психиатру или грамотному неврологу.